Здесь народу побольше. Под присмотром эльфийских мудрецов десяток новобранцев зарабатывают очки силы, фехтуя на мечах и пуская стрелы по мишеням. Вдоль ряда лавок, где торговцы зарабатывают очки мастерства, прогуливаются покупатели. Тоже чего-нибудь достигают. Оборванный художник рисует портреты всех желающих. Фокусник, наверное, мелкий маг, жонглирует огненными шариками. Жизнь бурлит. Парень с гитарой, человек, но в зеленых эльфийских одеждах, поет под гитару. Бродячий менестрель постучался в ворота замка. Ему открыла двери молоденькая служанка. Маленькая группка слушателей энтузиазма не проявляет, и бард, оборвав балладу, оглядывается и переходит на какие-то жуткие местные частушки. Эльф по кличке Леголас угодил Назгулу в глаз, и из-за этого Назгул чуть в реке не утонул. Эта немудреная песенка толпе нравится куда больше. Менестрелю аплодируют, кидают мелкие монетки, хохочут. Мы тихонько отходим. «Нам что-нибудь надо?» — Вика указывает взглядом на лавки. «А деньги?» «Поищи в карманах». Сую руку в карман куртки, там и впрямь. 5 медных монет. «Автоматически добавляют всем входящим», — объясняет Вика. «Я слышал про такое». В одной из лавок, азартно поторговавшись с продавцом, мы покупаем 2 фляжки с местным вином и 2 коротких кинжала. В бой вступать мы все равно не собираемся. Мечи, копья, алебарды в изобилии, продающиеся в торговом ряду, нам ни к чему. И все-таки тяга к оружию — это что-то генетически заложенное в мужской организм. Под укоризненным взглядом Вики я брожу вдоль прилавков, разглядывая средства искоренения себе подобных. В лавке полутьма, лишь под стеклом прилавков рядом с оружием горят свечи. Отблески света на лезвиях кроваво-красные. Вспоминаются продавцы цветов, которые зимой ставят свечи в свои аквариумы с цветами. Жизнь и смерть. Они так похожи. Их одеяние почти неотличимы. В углу лавки за столиком сидят 2 людей. Незнакомые. Вначале я прохожу мимо и лишь потом останавливаюсь. Приземистый крепыш в белых одеждах мне незнаком, но... «Блевать», — говорит клепыш за моей спиной. «Дешевка! Бульварщина! Полное вырождение во всем!» На меня накатывает такое отвращение, как давным-давно в детстве, когда, купаясь в реке, я вынырнул и увидел прямо перед глазами на берегу здоровенную жабу. Крепыш за моей спиной поправляет натянутую на глаза кепочку, продолжает. «Раньше твои ролевики были необычны, содержали здравый элемент. Сейчас сплошное хрючество и жрачество». «Ну, слушай, ты перебарщиваешь», — отвечает с кепочки тот, кто сидит с ним рядом. «Надо же молодежи развлекаться». «Я всегда говорю то, что думаю. Говорю истину», — безапелляционно заявляет кепочка. «И я вдруг понимаю, это не фигура речи, не оговорка. Он ведь и впрямь так считает. Не разделяет себя и истину. Ой-ой-ой». «И за это тебя не любят», — возражает кепочки собеседник. «Ха! Любовь — это уже ложь. Когда фиксируешь все происходящее в динамике, то это становится очевидным». Лавочник по ту сторону прилавка видит, что я замер над витриной, и оживляется. Подходит, тычет пальцем в стекло, за которым лежит меч. «Очень, очень хорошее оружие. Но вы можете купить его только если уже заработали 100 очков мастерства». Кепочка за моей спиной толдычит. «Игра опустилась до потребностей быдла. Потеряла свою развивающую роль. Пункты силы, менестрели, фокусники, хрючество. Подумай об этом». «Хотите подержать меч?» — любезно предлагает мне торговец. Я кидаю взгляд на кепочку. Его собеседник, видимо, кто-то из известных ролевиков, спрашивает. «Так что ты предлагаешь?» «Ситуация уже полностью ясна», — вещает кепочка. «Я предпочту посмотреть, найдешь ли ты адекватное решение». «Нет, спасибо», — говорю я продавцу. «Мне очень далеко до 100 очков». Выхожу из лавки на свежий воздух, поджидающий Вики. Она, кажется, так и не заметила своего бывшего клиента. «Чего ты там искал?» — спрашивает Вика. жизнь. И нашел? Пожимаю плечами. Кажется, нет. Когда мы идем к городским воротам, мимо менестреля куплетиста, мимо фокусника и фехтующих новобранцев, я вдруг понимаю странную вещь. В том, что говорит кепочка, девчонкам ли в борделе, эльфам ли в Лориене, очень много правдивого. Истина — маскировочная одежда цинизма. Это, наверное, тоже цель — считать себя истиной. Идти сквозь глубину, гордым глашатаем правды, брезгливо отряхивая с белых обшлагов грязь людских пороков, страдать за истину и обличать ложь. И все по одной единственной причине. Из-за неумения любить людей. Я вижу этот мир, и мне смешно наблюдать за мальчишками, точащими нарисованные мечи, изучающими гномий язык и торгующими пустотой. Но это еще не совсем то. Надо сделать лишь один шаг. Маленький, совсем маленький шаг, чуть дальше. Не любить таинственного неудачника, глупого маленького хоббита, виртуальную проститутку Вику, торговца в лавке, менестреля с гитарой, оборотня Ромку, человека без лица. Никого. Ведь это так просто. Они все полны недостатков. На каждого из них можно злиться, каждого презирать. Нет, не то. Не злиться, а просто не любить. И я словно приоткрываю какую-то узкую и тяжелую дверь и заглядываю в иной мир. Стерильно белый, выстуженный до абсолютного нуля, мертвый и чистый, словно машинный процессор. «Вика!» — шепчу я. «Вика!» «Зачем мы идем спасать неудачника? Чему весь этот долгий и утомительный процесс?» «Вика!» Она заглядывает мне в глаза, и я вижу ее сквозь обличье эльфа, под золотыми кудряшками и бледным аристократическим лицом, обычную, настоящую, мою Вику, которой не надо ничего объяснять. «Скажи, люблю», — говорит она. Я мотаю головой. «Не могу, я ведь еще там, в холодной белизне, насмешливой истины. Правда и любовь, они несовместимы». «Скажи, люблю», — повторяет Вика, — «ты умеешь». И я делаю выбор. «Люблю», — шепчу я еле слышно. «Друзей и врагов». «Друзей и врагов», — повторяю я. «А я люблю тебя», — говорит Вика. Славный город Лориен. Никто не смеется над человеком и эльфом, что обнимаются у городских ворот.